Однако здесь, на берегу. Если приеду на день-другой, пустишь переночевать? Живи хоть год, девка Фионка. Козин возвращался все в том же радужном настроении, не испытывая щемящих предчувствий. Фиона сидела на корме, отряхивая волосы от морских брызг. Альбатрос ткнулся в причал. Появился капитан Энгельгард. Кивнув Фионе, строго спросил Козина. «Куда запропастился? Гениал уже трижды спрашивал о тебе. Ступай живее к гениалу». В суровой природе севера часто живут очень суровые, с повышенным сознанием долга люди. Василий Козин был таким человеком. Долг и честь он ставил выше жизни, и если принимал решение, пусть непродуманное, пусть опасное для него самого, то уже полностью подчинялся ему. И еще Козин постоянно жил мечтой о каком-то смелом поступке, который мог бы послужить на пользу людям. Геройство не в силе, а в правде. Поговорка эта была для него вроде девиза. Не успел он перешагнуть порог генеральского кабинета, Ракитин накинулся с бранью. «Где шляешься, скотина? Катер исправлен?» «Мотор барахлит, господин генерал, а я, между прочим, не скот». «Только что по взморью носился, сам видел». «Что ж из того? С мотором что-то случилось? Сейчас же проверь, почини, ночью едем к генералу Пепеляеву». Козин побежал к Альбатросу. «Вот и наступило то самое, о чем я думал в своем одиночестве. Если генералы соединятся снова, положение в Охотске ухудшится до безобразия. Я не должен допустить этой встречи, не должен. А что же делать? Красные корабли неизвестно где. Ставрополь на мои позывные не отвечает. Да может, это и не красные вовсе, а японцы. Что же я могу поделать с генералами? На ихнем катере отправить их к чертовой матери?» Козин добежал до Альбатроса, так и не решив, что сделает. Он заколдовал над мотором, зная, что никто в Охотске не разбирался в хитрых премудростях машины. Разрушив мотор, он, сразу отяжелев, уныло побрел к генералу. «Сколько времени займет починка?» — спросил Ракитин. «Я даже не могу сказать», — пробормотал Козин. «К утру катер должен быть в исправности». «Я не починю и за неделю». «Ты что сказал? Ты наглость сказал, мерзавец!» Козин отступил на шаг и черным, ненавидящим голосом ответил: «Мотор я развалил к чертовой матери! Ты, кровавый волк, очутился в крепком капканчике! Не вырвешься! Скоро с тебя снимут шкуру!» Ракитин, задыхаясь от вспыхнувшей ярости, вырвал из кобуры наган, разрядил в Козина. На выстрел влетел Энгельгард. «Убрать и выяснить, в каком состоянии катер!» Ракитин опустился на стул, прикрыл веки, с особой остротой чувствуя всю безнадежность своего положения. «Когда же мы, дворяне, перестали понимать русский народ? Как получилось, что каждое, даже пустяковое событие по нынешним временам становится на пользу красным? Сама история обвиняет нас во всем, не оставляя никаких надежд, ничего, кроме кровавой фантастики. Вот и снова я повторяю, кровавая фантастика. Бред! Из Харбина в Охотск, через Якутск на Москву? Что может быть бредовее такой идеи? А ведь шли, оставляя мертвых своих героев на морозных снегах. В любом другом случае подобный поход стал бы героическим фактом народной истории. В нашем он обернулся пошлым фарсом. Я отправился в путь с отчаяния и, кажется, дошел до последней своей черты». Вернулся Энгельгард. Доложил, что мотор начисто сокрушен и починка невозможна. «Остается ждать самураев. Они придут через 3-4 дня».